Человеку дана возможность излагать свои мысли речью. Однако, как часто мы даже не задумываемся, что речем, но как только включается разум, какие глубины русского языка открываются нам? Наш Ра – Отец. Жизнь становится прекрасней, если весел, добр ты, если даже в день ненастный, радостный твои мечты. Радость душу наполняет светом утренней зари, в путь дороги окрыляет, в ком она богатыри. Радость рада ставить людям, свет и знания дарить, с ними вопреки иудам тьму и серость победить. Ра – Бог солнца, знаний света, покровитель добрых дел. У него спроси совета, коль понять, что не сумел. Наши пращуры-славяне поклонялись Ра – Отцу, а потом и египтяне воздавали мудрецу. Весть о Ра от нас в Египет долетела, потому только славящий эпитет соответствует ему. Передал отец Ра знания древнерусским племенам, те о нем воспоминания сохранили сыновьям. Так недаром наша Волга раньше звалась Ра рекой, не случайно и надолго был он в памяти людской. А река дала название и массиву древних гор. Нам Урал напоминание, у Ра лежит он с давних пор. Слов со словом Ра хватает в нашем русском языке, то о Ра напоминает даже в письменной строке. Приведу здесь и примеры. Рана, радуга, рассвет, разум – это не химеры, не забыт он нами, нет. Да и слово «правда, други» по раведа стало быть, поразмыслим на досуге, о чем может говорить. Веда – знание, то известно, значит, правда – знание Ра. Жить поможет ярко, честно, дни не прожигая зря. И иди стезею прави, выбирая по Ра шаг, гордо, смело среди яви, поднимая русский стяг. Радомир, Ратмир и Рада – русские ведь имена. Город Рашков, Краков, Прага – все славянство сторона. Вспомним, как атаковали русы полчища врага, призывая Ра, кричали громогласное «Ура!». Его знания, словно сея, предки передали в мир. Можно Русь назвать Россия, она всем страна кумир. Наши русские истоки, наши корни надо знать, пусть бегут года и сроки, их не будем забывать. Да и правду через штормы стоит пронести в веках, ее жизненные нормы зло помогут ввергнуть в прах. Следуй правде, будь с рассветом, радость подари вокруг, и тогда тебе ответом счастье улыбнется вдруг. Автор Андрей Антонов. Январь 2020 год.